Ночь святого Варфоломея закончилась огненным рассветом, охватившим Париж, и тихой ненавистью, которой проникся Генрих к Екатерине и к дочери ее. Ненавидеть Маргариту было куда проще. Она, все еще наивная, была безопасна и искренне пыталась угодить супругу. «Матушка больше не гневается на вас», — сказала она спустя несколько дней и одарила Генриха улыбкой. «Она счастлива обрести еще одного сына». Сама Екатерина внушала Генриху страх. Он помнил ее, грузную, неопрятную женщину, которая следила за его воспитанием столь же пристально, что воспитывали его едва ли не усердней, нежели отпрысков Екатерины. Ныне она изменилась мало, будто годы и вовсе не коснулись, разве что посеребрили волосы и добавили веса. Екатерина по-прежнему была хозяйкой в Лувре, что бы там ни полагал наивный король, более занятый охотой и иными увеселениями. Екатерина ему не мешала. Она ловко управляла своими детьми и теперь дотянулась до Генриха. А он тогда, глянув в ее снулые глаза, испытал воистину животный ужас, который напрочь лишил его воли. В голове осталась одна мысль. Он не готов умереть. Не сейчас. Зато матушка крайне недовольна вами. Екатерины боялась и собственная дочь ее. Генрих понял это не сразу, а поняв, обрадовался, потому что теперь был не одинок в этом страхе. Ко всему получил оружие, способное уязвить беспутную женщину, навязанную ему в жены. Она была такой неправильной, наивной и радостной. Хотя, видит Бог, не имелось у Генриха ни единого повода для радости. Он король Наварский, надежда и опора всех протестантов Франции, вынужден был отречься от собственной веры. И это отречение ему припомнят не единожды. Ко всему он так и не обрел вожделенной свободы. Кто он ныне? Названный сын Екатерины Медичи, хитрой итальянки, которая притворяется доброй. Генрих знает, что ее доброта — тот же змеиный яд, а на деле он пленник, венценосная добыча в кривоватых ее пальчиках. И ей доставляет несказанное удовольствие эту добычу терзать не пальчиками, а беседами, в которых Екатерина стала вдруг испытывать огромную нужду. Она полюбила совместные вечерние трапезы, во время которых Генрих чувствовал себя главным блюдом, и прогулки, и стражу, маячившую за спиной Генриха, ласково называла охраной. В городе все еще неспокойно, и Екатерина опасается за жизнь дорогого зятя. Она ведь не хочет, чтобы с ним случилось несчастье, как не желают того король и оба герцога. Те Генриха ненавидели. Он не заблуждался в том, что не принимал за правду ни слова их, ни улыбки, ни братские объятия, в отличие от Маргариты. Неужели она, при всем ее образовании, о котором ему твердили, настолько глупа? Или просто не желает мириться с действительностью, щебечет птичкой, вьется, следит за каждым шагом его, чтобы донести матушке? И стоит Генриху совершить хоть малейшую ошибку, а он не заблуждался. Тень неповиновения, и он погибнет. Пусть не от клинка католика, но от яда тех, что поставляет Екатерине ее верный Козима, или от несчастного случая. У Карла найдется изрядно людей, которые он и случай устроит с превеликой охотой. Нет, Генрих истово жаждал выбраться из клетки Лувра, однако притом не позволял усомниться в собственной преданности. И единственное, что ему оставалось, дабы не сойти с ума, — Это нелепая женщина. Вы вновь позволили себе быть неосмотрительной. Он выговаривал ей, пусть и был безразличен ко всем слухам, ко всем ее любовникам, которых будто было столько, что при дворе создали целый орден. Но ему нравилось смотреть, как гаснет беззаботная ее улыбка, а совершенные черты лица уродуются морщинами. Вы понимаете, что ваше поведение бросает тень не только на меня, вашего супруга. Сам он не отказывал себе в удовольствиях, которые французский двор поставлял щедро, полагая то единственно возможной компенсацией за все причиненные неудобства. Но и на вашего венценосного брата. Ваша матушка вне себя от горя. Горевать Екатерина вряд ли была способна, но само ее имя ввергало Маргариту в трепет, что доставляло Генриху несказанное удовольствие. «Я был бы вам весьма благодарен, мадам». Он старался держаться с ней безукоризненно вежливо, если бы вы несколько уменьшили количество ваших любовников, скажем, до двоих, или до троих, если вам совсем уж не имется. Право слово. Никогда прежде не встречал я женщины более ненасытной. Маргарита могла бы ответить, что любовниц у него никак не меньше полудюжины, и что слухи о его собственных похождениях ходят и вовсе удивительные, но промолчала. Она уже успела сполна осознать, что нелепый сей брак был ошибкой. Правда, матушка с тем навряд ли согласится. Она, любезно именуя Маргариту королевой, забывает добавить, что корона ее призрачна, а супруг, к сожалению, реален. Он дважды или трижды соизволил явиться в опочивальню Маргариты, дабы исполнить свой долг. Однако та брезгливость, едва ли не ненависть, которую он испытывал, была обоюдной. И сами прикосновения его вызывали у Маргариты приступы дурноты. После его визитов она ощущала себя нечистой. Она понадеялась было, что визиты эти принесут должные плоды. Однако вскоре вынуждена была с разочарованием осознать, что желанная беременность, а с нею и освобождение не наступили. Пожалуй, она сумела бы примириться и с нежеланным браком, и с нежеланным мужем, будь он хоть немного добрей. Но его насмешки, явные и скрытые, причиняли ей боль, а она никогда не умела управляться с болью. Ей важно было чувствовать себя любимой. И если не Генрихом, то хоть кем-нибудь. Бонифас де Ламоль был не кем-нибудь. Он появился при дворе с молчаливого согласия Екатерины, вновь вынужденной искать компромисс. Ночь святого Варфоломея не избавила ее от протестантов, как Екатерина втайне на то надеялась. Но, напротив, вызвала воистину небывалый подъем веры и ярости. Впрочем, о вере Маргарита не думала вовсе. Она влюбилась. Вновь. И все же будто в первый раз. Любовь эта удивительным образом очистила смятенную душу, принесла в нее странное успокоение, умиротворение даже, словно не стало на свете ни братьев с их насмешками и ревностью, ни Генриха, привыкшего вымещать на Маргарите собственные обиды, ни матушки, которая, уверившись в собственной незыблемой власти, разом позабыла о существовании дочери. Пускай. Ей тоже в кои-то веки не стало дела до них, погрязших в суете придворной жизни, в собственных интригах, которые теперь представлялись Маргарите занятием до нельзя глупым. Чего ради они воюют? За Господа? Так разве и ему, всемогущему? Есть дело до языка, на котором славят его имя. Дело не в вере, дело в политике, и Ламоль играет в нее. Эдуард встречается с ним тайно, а Карл явно благоловит. Вновь завел речи о единстве нации. Ложь. Кругом одна ложь. Сам же пытался убить и не единожды. Неудачно. К счастью, неудачно. В тот последний раз у него едва не получилось. Но Бонифас слишком хорошо владел шпагой. Троих заколол, а сам Карл вынужден был спасаться бегством. То-то было бы забавно, если бы сам король погиб столь бездарно. Почему-то эта возможная смерть не вызывала у Маргариты иных эмоций, кроме легкого сожаления. Король не погиб. Он умирал, но слишком медленно, к великому огорчению Эдуарда, которому не терпелось самому примерить корону. Он вдруг вспомнил, что не намного моложе брата, зато куда успешней. И армия к нему благоволит, и нашептывает, что если вдруг случится Карлу почить с миром, то с готовностью восславит нового короля. И он, верно желая досадить старшему брату, до которого не могли не дойти слухи, склонял свой слух к гугенотам. Он почти готов был отступиться от собственной веры, к величайшему негодованию короля Наварского, который чувствовал, как призрак власти ускользает из рук его. Он теперь католик, не мог возглавить мятежников, слишком слаб, слишком глуп, слишком зависим от чужой милости. Обо всем этом говорил Ламоль с насмешкой, с презрением, которое Маргарита разделяла. В ней не было лишь ненависти, поскольку, несмотря ни на что, как она могла ненавидеть тех, с кем связана была узами крови? Ты не похожа на них. С нею Ламоль был почти откровенен. Ее он почти любил. Пожалуй, настолько, насколько вообще способен был любить женщину. И Маргарита с благодарностью тянулась к теплу его души. «Ты будто бы пришла из мира иного, лучшего, нежели наш». Он целовал ее пальцы и руки, и все ее тело, которое от прикосновений трепетало, вспыхивало. Порой Маргарите начинало казаться, что она не выдержит силы его любви, сгорит, обратится в пепел. И рядом с тобой я сам становлюсь лучше. Ты заставила мое сердце очнуться ото сна. Ей хотелось рассказать о том, что и собственное сердце ожило, ведь Маргарита уже не чаяла, что найдется хоть кто-то, кто сумеет затронуть его. Ей хотелось забыть обо всем, кроме их страсти, что расцветала день ото дня и порой выплескивалась к зависти окружающих слишком уж явно. Постылый муж злился, и братья, и, конечно же, матушка. Она вдруг вспомнила, что помимо сыновей, меж которыми того и гляди вспыхнет война за французскую корону, у нее имеется еще и дочь. Призвав Маргариту к себе, Екатерина велела: «Вы должны оставить этого недостойного человека». Она не называла имени, полагая, что в том нет нужды. И Маргарита поняла. «Нет», — ответила она матери, холодея от собственной смелости. «Вы поступаете неразумно». Матушка поджала пухлые свои губы. «Вы не думаете, что ваша связь позорит вас и моего супруга?» Екатерина кивнула. «Оставьте, матушка, вы сами отказали мне в праве на счастье. Вы своей волей отдали меня мужчине, говорили о мире, о важности этого брака для всей Франции, и что взамен день моей свадьбы останется в памяти, когда Валуа нарушили свое слово, обратили оружие против своих же гостей. Вам ли говорить о чести? О да, вы сохранили жизнь моему супругу. Но в нем нет за это благодарности ни к вам, ни ко мне. Генрих меня презирает. А вы говорите, что я должна оставить единственного человека, которому действительно дорога». Екатерина выслушала пылкую речь Маргариты безмолвно, а ее безумная дочь распалялась с каждым словом. Екатерина ответить не спешила. Впрочем, как не спешила выплеснуть на ослушницу гнев. Екатерина взмахом руки указала на кресло и велела: «Присядь!» Голос ее скрипучий, лишенный всякой приятности, заставил Маргариту очнуться. «Присядь!» — повторила королева. «И подумай. Ты говоришь, что любишь его, и уверена, что он любит тебя?» Маргарита кивнула. «Любит и не может не любить. Он говорил, и не только словами, каждый его взгляд, каждое прикосновение. Это ли не объяснение в любви? И он, глупый, пытался бороться со сжигавшим его чувством. Он говорил о молитвах и постах, о бессонных ночах и видениях своих, которые он поначалу полагал посланными дьяволом для сокрушения твердыни души его. Она знает обо всем и ни о чем, кроме этой любви. Ты знаешь, зачем он здесь?» Маргарита неуверенно кивнула. «Ради тебя!» Некрасивое лицо исказило гримаса. «Конечно, ради кого еще? Ты до сих пор, бедная моя дочь, пребываешь в уверенности, что все в этом мире делается исключительно ради тебя. Спроси его». «О чем?» «О том, что на самом деле ему нужно в Париже». «Спроси так, чтобы ответил правду, дорогая моя. А когда услышишь ее, подумай, кому ты сохранишь верность». И матушка отвернулась, показывая, что беседа эта закончена. Маргарита вышла из ее покоев на ослабевших ногах. Она твердила себе, что все, сказанное матушкой, сказано единственно для того, чтобы отвратить Маргариту от Бонифаса, что сие лишь яд, которому нельзя поддаваться, но... Теперь... Каждая встреча была отравлена им. Сад, покои, собственные Маргариты и еще чьи-то. Просто темная комнатушка, грязная до того, что после Маргарите приходится очищать платья и волосы от паутины. И снова сад. Прогулка почти чинная, рука об руку. Взгляд его восхищенный и шепоток матери: «Ради тебя!» Она смеется над наивностью Маргариты, над ее готовностью броситься в объятия к тому, кто поманит ее призраком любви. И хотелось кричать, заткнуть уши, отринуть все обязательства королевской крови. «Что с тобой, любовь моя?» Перемена в ее настроении, которую Маргарита всячески пыталась скрыть, не осталась незамеченной. «Ничего». «Ложь!» — Бонифас коснулся щеки. «Тебе не идет ложь! Она туманит твой лик!» Собственный его лик был ясен. И следовало ли из этого, что ей Бонифас не лгал? Матушка ошиблась. Могла же она в конце концов ошибаться. «Ты печалишься о брате?» «Да», — Маргарита с радостью ухватилась за этот приличный предлог. «Она печалится о брате, о бедном Карле, который прежде, случалось, был добр к ней, добрее прочих. Он болен, и пусть скрывают его болезнь. Пусть твердят, что она лишь легкая телесная слабость, вызванная чрезмерным пристрастием короля к вину, к еде. Но все уже знают правду, Король умирает. И, тяготясь ожиданием его смерти, может быть, видя в том ожидании зловещую предрешенность, Карл покинул Лувр. «Мне жаль». Бонифас коснулся губами ее руки. «Но Господь будет милосерден к нему и к нам». Позже Маргарита гадала, что было бы, если бы он, осторожный Ламоль, сумевший избежать многих ловушек Лувра, остановился бы на том высказывании, в котором не было измены. Но он, ослепленный любовью, доверяющий ей, верно, больше, чем кому бы то ни было, продолжил. «Подумай сама, Маргарита, быть может, Господь тоже устал от войн. Король в величии своем не желает понимать, что многие малые люди мира сего обладают небывалым упорством, когда дело касается вопросов веры. Цвели розы, благоухали, и в томном аромате их Маргарите отчетливо чудился запах ладана. Быть может, другой король, более терпимый к чужой вере, принесет мир этой земле. «Как ты можешь говорить?» «О терпимости?» — печально усмехнулся Ламоль. «Или о короле? Я предан католической истинной вере, но это не мешает мне понимать, что кровью и силой не добиться послушания. Чем сильнее король будет ограничивать права гугенотов, тем большее возмущение он вызовет. Их сотни и тысячи, сотни тысяч, и многие города принадлежат им». О том Маргарита знала. Она слушала молча, не смея прервать пламенную речь любовника, который все больше распалялся. Верно, слишком давно носил он в себе недовольство. И король не должен был обращать одних своих подданных против других. И пусть Господь покарает меня за вольнодумство, но лишь ему решать, как наказывать еретика. Их души, может быть, сгорят в адском пламени и будут мучиться вечность до самого судного дня. Однако же ни ты и ни я не будем тому виной. В саду, в беседке, затянутой колючим покрывалом роз, было тихо, до того тихо, что Маргарита вдруг испугалась этой тишины и отстранилась, чего Ламоль, увлеченный собственной речью, не заметил. «Я не виню короля. Он слишком слаб, чтобы противостоять твоей матушке. Извини, дорогая Маргарита, если то, что я говорю, тебе неприятно слышать. Однако твоя мать страшная женщина. Ей нужна власть. И только власть. Она делает все, чтобы эту власть удержать. Она и ее советники, среди которых не найти ни одного человека честного, чистого душой, ослабляют Францию. Оглянись, мы погрязли в войне с собой уже, тогда как англичане, извечные враги наши, набирают силы. Испанцы подняли голову, глядят на наши границы, думая лишь о том, как бы подвинуть их. Вокруг лишь враги, которые желают одного — разодрать нашу бедную страну на части, подобно тому, как стервятники раздирают падаль. Но мы не падаль. Нет!» Он вскочил и расхаживал, пребывая в величайшем возбуждении, не способный уже остановиться, пусть бы нынешние его речи были изменой. «Если позволить ей и дальше, не остановить, не удержать, Франция исчезнет с лица земли, но на то не будет Божьей воли, только человеческая, а человеческой мы способны противостоять». «О чем ты говоришь?» «О том!» — Ламоль упал на колени перед Маргаритой. «О том, дорогая моя, что смерть короля — это не только печаль, в которую погрузятся верные его подданные, но и шанс. Подумай сама. Разве не нужен этой стране новый король, такой, который сумеет воспользоваться властью во благо всех своих подданных? такой, который одинаково благоволит, что к истинным католикам, что к еретикам. И пусть сие отвратительно с точки зрения Святого Престола, но куда как разумно для пользы государственной, а она превыше всего. Ты говоришь о Эдуарде? Эдуарда назвать терпимым Маргарита никак не могла. Он, уже нарекшийся Генрихом, принявший корону польскую, с нетерпением ожидал того часа, когда сумеет занять престол Франции, который полагал своим по праву. И Маргарита с ужасом ожидала того дня, зная, что за прошедшие годы характер доброго брата изменился к худшему. Он сделался еще более ревнив, нежели прежде, крайне подозрителен и себе любив. Он окружил себя советниками, которые были не лучше тех, что помогали матушке в ее делах, и с высоты собственного положения взирал на Маргариту снисходительно и жадно. Так и не забыл о тех запретных детских играх, что были вовсе не играми. Так и не простил, что Маргарита бросила его, променяла на герцога Гиза и сам приблизил его к себе. Поговаривали, что сделал любовником не из любви, исключительно мести ради, показывая, что эта ее игрушка ныне принадлежит ему. И, став королем, он обретет прочие, все, какие есть. «Эркюль!» — произнес Ламоль иное имя. «Он, может быть, не столь красив, но весьма разумен. Но он...» «Моложе брата?» «Увы, это беда, которую мы не способны исправить. Но, дорогая моя, подумай, чего стоит ждать нам от Эдуарда?» Маргарита вздохнула. Об этом она думала, и не единожды. «И он слишком подвержен влиянию вашей матушки, а значит, власть опять будет в ее руках». «Но как вы...» «Измена государю, королевству, Господу, который волей своей наделил Карла властью, и Маргарита сама становится изменницей, если слушает эти речи». «Все просто. Я и иные люди, которые не желают больше подчиняться ей, терпеть над собой ее руку, помогут герцогу бежать. И не только ему, твой супруг, Маргарита, тоже получит свободу. Мы сумеем переправить их в безопасное место, и уже там соберем верных нам дворян. Их будет множество, ты не представляешь себе, сколько людей недовольны тем, что творится ныне во Франции, и королевский двор вынужден будет прислушаться». «Мятеж! Он желает войны. Неужели надеется, что Эдуард просто так уступит трон Франции, удовлетворится польской короной, которая, как поговаривали, весьма ему неудобна? Нет, он соберет своих людей, их тоже немало, преданных и желающих получить за преданность свою награду. Что будет? Новая война, не католиков с гугенотами, от которой устали и те, и другие, и, утомившись лить кровь, желают мирного пути. Но война короля с королем!» Маргарита вздохнула, жалея, что не столь глупа, чтобы поверить, будто идея эта отдать трон Эркюлю действительно хороша. Ах, если бы она могла убедить Бонифаса, заставить отступиться, спасти! «Король наградит нас!» Он держал ее за кончики пальцев, нежно и трепетно, целовал, гладил. И Маргарите хотелось плакать от невозможности изменить что-либо. «Король позаботится, чтобы ты получила свободу». «Что? Я ведь все понимаю, сердце мое. Он не любит тебя, твой муж, а ты не любишь его. К счастью, не любишь, поскольку он недостоин твоей любви. Но вы оба хотите получить свободу. Брак можно расторгнуть, папа пойдет навстречу. А потом нам разрешат пожениться. Ты ведь станешь моей женой. Он протянул ей сердце, золотое сердце на тоненькой цепочке. Сдавил, заставляя раскрыться. Медальон, две створки, два имени — Маргарита и Бонифас. Бонифас и Маргарита — отражением друг друга, соединенные навек. И это символично. «Ты ведь станешь моей женой?» — повторил он вопрос и замолчал, ожидая ответа. Слезы покатились из глаз Маргариты. Королевы не плачут, королевы улыбаются всегда, даже когда стеклянное их сердце рассыпается на осколки. Когда осколки эти больно ранят, и сама она, следом за сердцем, распадается на части. «Станешь?» «Конечно!» Королевы улыбаются, легко и беззаботно. Что бы ни произошло, королевы не имеют права быть счастливыми. И Маргарита смахнула незримую слезинку. Ей хотелось, чтобы этот день, чудесный день, длился вечно. Но разве подобные желания сбываются? Она держала его за руку, слушала, но не слышала. И пусть говорил Бонифас уже не о короле и собственных замыслах, она просто наслаждалась каждым мгновением рядом, стараясь заглушить предательский шепот, что мгновений может быть куда больше. И не мгновений, а целая жизнь. У них ведь может получиться. Генрих сбежит, и братец не упустит шанса. Он ведь умен. А еще благороден, сдержан. Многие его поддержат. И тогда, быть может, войны не случится. А если случится, то будет она недолгой. В конце концов, войны происходят постоянно. Но если Эркюль станет королем, он не будет настаивать на этом нелепом браке, и Генрих будет счастлив избавиться от Маргариты не менее, нежели она от Генриха. А потом ее настоящая свадьба. Скандальная, поскольку Ламоль совсем не подходящая партия для принцессы крови, но все же куда как менее скандальная, чем первая. Во всяком случае, на этой, еще не состоявшейся свадьбе, никто никого не станет убивать. «Мы обвенчаемся с королевского благословения». Он говорил и говорил, живописуя Маргарите ту особую счастливую жизнь, которая была ей недоступна. «Не плачь!» «Это от счастья. Ложь!» Но сегодня Маргарите позволено лгать и ему, и самой себе. И золотое сердце в ее руке нагревается, того и гляди, раскалится докрасна, обожжет ее, клеймя клятва преступницей. Пусть Маргарита и не давала клятв, она моргает, спеша прогнать слезы, которые все же катятся и катятся, будто она не королева, а самая обыкновенная женщина. Обыкновенным женщинам позволено плакать из-за любви. «Ты не оставишь меня?» Она хватает его за руки и заглядывает в глаза жадно, закусывая губы, сдерживая иные слова. «Матушка знает обо всем, иначе бы не стала призывать Маргариту, предупреждать ее, ведь все было именно предупреждением». «Кому хранить верность?» «Дорогой братец, уже почти надевший корону, не простит этого предательства. Он будет рад малейшему предлогу, чтобы отправить Маргариту в монастырь, а то и на Гревскую площадь, где казнят изменников. Никогда... И всегда будешь рядом? К чему эти вопросы? Буду. Даже если я сделаю что-то ужасное? Ты не способна сделать ничего ужасного. Он прижимает ее ладонь к груди, и Маргарита замирает, слушая, как быстро бьется в груди его сердце. И слова, опасные слова, готовы сорваться с губ. Предупреждение. Бежать из Лувра, из Парижа, из самой Франции, на край света и за край. И тогда, быть может, у него получится спастись. И мелькнула иная, тоже предательская мысль, что Маргарита может бежать с ним, ей придется оставить королевский дворец. Но разве так уж он ей нужен? Я люблю тебя, сказала Маргарита слова, которые не говорила ни одному из своих любовников. Мне так жаль, мне так... Не жалей ни о чем. Она покинула его на рассвете, а утром, едва приведя себя в вид подобающий, направилась к матери. «Пообещайте, что сохраните ему жизнь!» Маргарита была бледна, но держалась прямо, чем немало порадовала Екатерину, которой представлялось, что в ее дочери нет ни капли гордости. «Пообещайте, и я расскажу вам все!» Екатерина Медичи ответила: «Обещаю, что не стану обвинять его в заговоре против короны. В конце концов, при должном умении всегда найдется повод обвинить Ламоля, который, признаться, весьма раздражал королеву-мать, и отнюдь не нелепая любовная связь была тому причиной, а вольность, с которой Ламоль позволял себе держаться». Почти вызывающая прямота его, презрение, пусть и тщательно скрываемое, он все же не был столь безумен, чтобы прямо презирать королеву, но все же ощутимое. «Говори», — разрешила Екатерина, и Маргарита заговорила. Она называла имена, те, которые слышала от Ламоля, платя жизнями этих людей за собственное счастье. Впрочем, она не обманывалась в том, что отныне не будет счастлива. Бонифас не простит, но хотя бы останется жив, а она, Маргарита, будет помнить о нем вечно или столько, сколько продлится человеческий ее век, и, быть может, после смерти, за пределом, где обретаются души раскаявшихся грешников, она сумеет встретить его и объяснить. «Иди», — дозволила матушка, — «и будь у себя. Я рада, Маргарита, что ты приняла верное решение, и твой брат будет тобой доволен». Его довольство стоило немногого, но Маргарита предала не ради него, но... Она оставалась у себя весь день и следующий. И день спустя она, позабыв обо всех удовольствиях, которым прежде предавалась самозабвенно, заглушая пустоту собственной жизни, теперь молилась во спасение души. Собственной ли, запятнанной грехом предательства, пусть и совершенного во имя преданности, чужой ли? И лишь неделю спустя Маргарита узнала, что и его арестовали. Сердце оборвалось и остыло. То другое золотое, которое она носила, согревая теплом собственного тела. И это сердце было единственным, что давало ей силы жить дальше. Она спрятала его под одеждой, не без основания опасаясь, что ее лишат и этой малой радости, найдя тому некую, несомненно важную причину. И сейчас, коснувшись металла, который был удивительно холоден, Маргарита вздохнула. Стоило ли верить слову матушки? Сколько раз случалось ей лгать? Но, может быть, произошла ошибка? Или же матушка решила преподать Ламолю урок? А после король указом своим, волей, помилует его? Сошлет, но помилует? Маргарита почти поверила в это. Однако она не могла и дальше жить в неведении, а потому сделала единственное, что было в ее силах. Нанесла матушке новый визит. Екатерина приняла дочь без особой охоты, поскольку она не была расположена ни к беседе, ни к упрекам, которые, как ей представлялось, последуют всенепременно. Но Маргарита приветствовала матушку поклоном. Лицо ее было бледно. Однако, сколь Екатерина не вглядывалась в него, не сумела различить следов слез. «Дозволено ли мне будет, матушка, напомнить вам о том обещании, которое вы мне дали?» — спросила она тоном холодным, какового никогда прежде себе не позволяла. «Не вы ли говорили мне, что сохраните Ламолю жизнь? А ныне я, к превеликому своему огорчению, узнала, что он был задержан и осужден». Маргарита замолчала. Она сумела и выстоять, и выдержать холодный изучающий взгляд женщины, ее матери, хотя и была ей чужда настолько, насколько один человек может быть чужд другому. И жабьи губы скривились, а на полном лице Екатерины появилась гримаса презрения. «Как ты можешь обвинять меня в том, что я нарушила клятву?» Голос ее был скрипуч, неприятен. «Я обещала тебе, что любовника твоего не обвинят в заговоре, и я сдержала слово». «Тогда в чем его обвиняют?» «В желании причинить вред королю». Екатерина поднялась, что требовало от нее немалых сил. Он, испытывая ненависть к своему королю и сюзерену, а также, будучи человеком, не чуждым искусства искусств, совершил то, что противно самой сути человеческой. Он отступился от веры, но у проклятого Козимо приобрел восковую фигуру короля, над которой читал заклятие, тыкал в нее раскаленными иглами, держал над пламенем свечи, отчего твой дорогой брат испытывал невообразимые мучения. «Неправда!» — Маргарита побледнела. «Он не мог! Ее Бонифас не мог! Все ложь! Матушка просто отыскала способ нарушить собственное слово, не нарушая его! Простила заговор, но не это!» Суд признал его виновным. «А он?» «Упрямо отрицает очевидное». Матушка покачала головой, будто сожалея о такой неуступчивости. «Я хочу увидеть его». «Зачем?» Маргарита не знала. Не знала, сумеет ли она заглянуть в глаза человека, которого отчаянно желала спасти, а вместо того погубила. И что он скажет ей? Проклянет? Маргарита сама проклинала себя. А он? Он был печален и усмехнулся. «Ты пришла?» «Пришла. Надобно упасть на колени. Пусть и грязна камера, в которой он ждал смертного своего часа. Матушка позаботится, чтобы ожидание это не продлилось долго. Надобно молить о прощении». А Маргарита только и могла, что стоять, смотреть. Не способна была лишь насмотреться. «Тебя обманули, моя бедная королева». Он заговорил первым, и голос хриплый, надсаженный, казался чужим. Что они пообещали? Помиловать тебя. Помиловать. Он покачал головой, укоризненно, будто удивляясь тому, что Маргарита и вправду поверила. Она сама себе казалась глупой, ведь поверила же, как есть поверила. Ты меня ненавидишь? Ей почему-то безумно важно было услышать ответ на этот вопрос, и она шагнула ближе, взяла его за руки, поразившись тому, что руки эти, некогда сильные, ныне были вялы, холодны, изранены. Матушка сказала, что Ламоль признался во всем, но Маргарита видела, как получили это признание. «Разве я могу ненавидеть тебя?» Его глаза остались прежними и лицо не тронули, а одежда скрывала раны на теле. «Я отдал тебе свое сердце». Он коснулся губами ее пальцев. «И я не прошу его вернуть. Ты ошиблась, моя королева. Все ошибаются. И в том, что случилось, есть моя вина. Я слишком поспешил. Мне следовало молчать, пока все не сложится так, как...» Он целовал ее руки, а Маргарита плакала, уже открыто, неспособная справиться с горем. Он же единственный мужчина, который любил ее, шептал. «Не приходи. Я не хочу, чтобы ты видела это, чтобы мучилась. Забудь все, что видела здесь. Помни, помни только о том вечере, обо всех наших вечерах. Только не приходи». Разве позволили бы ей? Она желала остаться у себя, сказалась больной, но матушка в болезнь не поверила. Пожалуй, даже если бы Маргарита была на смертном одре, она нашла бы способ заставить ее встать. «Ваше поведение истолкуют превратно», сказала она своим неприятным голосом, звук которого заставлял Маргариту вздрагивать. «Что скажут, что ты скорбишь о своем любовнике?» «И это правда?» «Он изменник. Он желал смерти королю и понесет за это наказание». «Вы просто его ненавидите, матушка!» И Екатерина ничего не ответила. «Ненависть? Нет, чересчур уж сильное чувство для того, кто заслужил лишь презрение самодеятельностью своей, а то и откровенной глупостью». «Одевайся», — приказала она дочери. «Нас ждут». На Гревской площади было людно. Весь Париж, казалось, собрался для того, чтобы узреть казнь. И, глядя на толпу, в которой было все — скрытый гнев, презрение, возмущение, ожидание жадное, все, кроме сочувствия, Маргарита чувствовала себя чужой, людям, месту. Она коснулась золотого сердца, скрытого под тканью, и прикосновение это наделило ее силами. Сидеть прямо, улыбаться, и пусть непролитые слезы застилают глаза, пусть хочется кричать во весь голос, она сумеет найти в себе силы. Сумела. Маргарита почти и не помнила казнь. Крики вот помнила. И матушкин свистящий шепот, дурноту, что накатила вдруг, страх, что все увидят ее слабость, и отчаянное желание вырваться из золотой клетки Лувра. Вернувшись во дворец, Маргарита без сил рухнула на постель. Она лежала с открытыми глазами, глядя в потолок, целую вечность. Во всяком случае, ей показалось, что минула вечность. На деле же всего несколько часов. Решение пришло само собой и вернуло способность дышать, думать. Она должна вернуться и забрать его сердце. Она обязана сохранить его, ведь Бонифас сам сказал, что сердце его принадлежит Маргарите. Она... Маргарита сумела выбраться из Лувра и стражу подкупить. Ей принесли не только сердце, но и голову. Она вглядывалась в посеревшее лицо, черты которого исказила, изуродовала смерть, гладила ставшие липкими волосы, шептала, что вовсе не желала никому зла, что не имела права поступить иначе. Она предана своему королю, брату. Она целовала мертвые губы, мечтая, чтобы, как в сказке, Ламоль ожил. Ведь слезы истинной любви способны сотворить чудо. Только в сказке, в жизни от головы исходил дурной запах, и не было в ней ни капли жизни. Однако Маргарита не могла и помыслить о том, чтобы расстаться с нею. И придворный алхимик, каковому случалось выслушивать весьма странные просьбы, почти не удивился. Он выслушал королеву, на бледном лице которой застыла маска отрешенности, и поклонился. «Я все сделаю в лучшем виде, Ваше Величество!» После его ухода Маргарита подошла к окну. В мутном запотевшем стекле отражалась она, бледная тень самой себя. «Все должно было быть иначе», — сказала Маргарита, коснувшись волос, в которой ей виделись нити первой седины. «Все должно было быть иначе». Она все-таки уснула, забылась тревожным сном, происходившим от вина и зелья, которое дал ей тот же алхимик. Во сне Маргарита видела иную жизнь, и свадьбу свою, и Генриха, который взирал на супругу не снисходительно, с пренебрежением, а с любовью. И она отвечала на эту любовь. Они ступали вдвоем, рука об руку, глядя друг на друга. И тенью следовал по пятам ее Бонифас, которому в этой жизни суждена была иная судьба, иная любовь. И золотое сердце он поднес бы другой женщине, но Маргарита не испытывала бы к ней ревности. Напротив, сумела бы радоваться. Все бы радовались. «Все должно было быть иначе», — повторила Маргарита позже, когда алхимик принес ей шелковый короб. Она жадно вглядывалась в темное его лицо, скрытое под капюшоном, гадая, столь ли оно уродливо, как о нем говорят. «Все так, Ваше Величество, как тому суждено было стать», — отвечал он хриплым голосом, — «и никак иначе, на все воля Господа». «Неужели? И значит, Господь пожелал, чтобы Маргарита была несчастна, чтобы умер Бонифас, который верил столь истово, столь яро, как никто иной, чтобы состоялась кровавая жатва в ночь святого Варфоломея, войны, болезни, смерть? Какой в этом смысл?» Маргарита приняла короб, от которого теперь исходил терпкий запах трав и зелий. «Только ему-то ведомо», — ответил алхимик с низким поклоном. «Но поверьте, что ни одному человеку не в силах преодолеть судьбу, каковая ему предначертана». «Еще бы знать эту судьбу!» Маргарита после ухода странного этого человека, чьи слова против воли уязвили ее в самое сердце, долго сидела, думая над тем, какова же ее собственная судьба, кем ей суждено было быть. принцессой крови, послушной фигурой в руках матушки и брата, лишенной воли и права голоса, способной лишь примерять платья да устраивать балы, тратить время свое на пустые увеселения, ими пытаясь заглушить сердечную пустоту, королевой Наварры. Жанна посмеялась бы над нею. Жанна уважала матушку Маргариты, но саму ее полагала пустой и безвольной, впрочем, как и собственного сына. Неужели права была в том? Немыслимо было соглашаться, а не согласиться невозможно. И Маргарита металась по своим покоям, заламывая руки, кусая пальцы до крови, выглядя, верно, совсем уж безумной. Но в кои-то веки ей было безразлично и то, как она выглядит, и то, что скажут о ней. Она пыталась понять, кем же является, какую судьбу уготовил ей Господь. Ведь он, сколько ни взывай, какие молитвы ни возноси к небесному престолу, останется нем. «Маргарита!» Матушка, которой верно донесли, соизволила явиться сама. «Вы ведете себя недопустимо!» Грузная, грязная женщина, не телом, хотя и о телесной чистоте она не давала себе труда заботиться, но душой. Теперь Маргарита видела эту самую душу, порченную, истлевшую, похожую на грязный лоскут. «Неужели, матушка, скажите, вас и вправду заботит лишь то, как я себя веду?» Ей отчаянно хотелось вцепиться в круглое это лицо, в глаза, что смотрели недоуменно, с раздражением. Ведь капризами своими Маргарита отвлекала ее от куда более важных дел. «А то, что я чувствую...» «Ах, впрочем, что это я?» «Прекрати!» Екатерина ударила дочь, но та не разразилась слезами. Напротив, рассмеялась, будто ничего иного и не ожидала. «Ах, матушка, вы и вправду полагаете, что мне от этого больно? Или вы... Ах, я была столь наивна, полагая, что вы и вправду заботитесь о нас, любите, хоть сколько-нибудь любите. А еще, что вы не станете лгать мне, что можно верить вам». «Когда я тебе лгала?» «Словами? О, да, вы прекрасно умеете играть словами, не говоря ни слова лжи, но меж тем обманывая самой сутью». Маргарита трогала пылающую щеку, и этот след прикосновения материнской руки придавал ей силы. «Вы жадны до власти. Вы думаете, что сумеете удержать ее? Не сумеете. Вскоре вы поймете, до чего ошибались, но не сможете ничего сделать». «Ты не в себе». «Не в себе», — охотно согласилась Маргарита. «Благодаря вам. Знаете, я, верно, и вправду должна бы испытывать благодарность, ведь ежели бы не ваши старания, я осталась бы той наивной девочкой, которая верит каждому слову. Но теперь все иначе». «Ошибаешься». Екатерине было неприятно видеть дочь такой, полубезумной, но вместе с тем пугающе собранной. И в черных ее глазах виделись отсветы пламени. На отца, похоже, тоже упрямым был. Впрочем, Екатерина полагала, что надолго гнева Маргарите не хватит. Она ярко горит, но и быстро погаснет. Нет в ней ни хитрости, ни способности подолгу лелеять месть. Найдет новую игрушку. Благо, двор богат на красавцев, готовых кинуть к ногам королевы драгоценности и уверения в вечной своей любви. Забудется, забудет. Екатерина Медичи при всей прозорливости своей, которая помогала удерживать власть на протяжении многих лет, ошиблась.